Глава 12. 330 лет назад. Седая старина. Теперь даже трудно представить, как это могло быть в те поры. Шел человек по земле, ни кола, ни двора. А может быть, он ехал на телеге, уже хорошо. Значит, был не с пустыми руками. В телеге топор, молоток и острая коса. А может, даже девица, золотые волоса. Ехал человек тот на телеге и увидел красное от ягод пригожее местечко на бугорке, на реке. И решил он тут поставить свою хоромину. Звали человека Миролюб. Мужик он был рукастый, добродушный, не скандалил даже во хмелю. Такие натуры бывают, как правило, у людей основательных, крепких телом и духом. А вслед за этим Миролюбом тут построился второй и третий человек. Вот так появилась в этом краю скромная деревня Миролюбиха. Тихая, безмятежная. Многие годы никто здесь громче гусей не орал, сильнее коров не мычал. А если в дождливую пору от сырости заведется какой-нибудь ухарь, объявится буян и пойдет куролесить по переулкам и улочкам, длиннобородый старик Миролюб, он был тут за главного, утихомирит буяна, умиролюбит сердечным словом. А если буян не поймет по-хорошему, ну, тут уж пеняй на себя. Ордельное братство под Микитки подхватит буяна, на телегу посадят, да потихоньку-то и отвезут за околицу или в темный лесок оттартают. И возвращаться, мил соколик, не моги. Летай где хочешь, клюй, что можешь. Однако время шло, деревенька разрослась в пригожее село, на окраине которого крестами на взгорке закрестилось небольшое кладбище. Старик Миролюб распечатал погост, 3 годков, говорят, не дожил до своего столетия. Хороший, говорят, он был хозяин, крепкий, основательный, и сыновья такие же были у него. Ну а крепких таких, работящих, теперь это только ребенок не знает. После революции всех под одну гребенку причесали, раскулачили, разгромили в пух и прах и по всей Руси Великой рассеяли, как пепел по ветру. И обосновалось в Миролюбихе новое племя. Колхозы пошли, совхозы поехали. С годами житье наладилось, прежние беды забылись, быльем поросли. Другие песни появились, другие праздники. И все как будто ничего, и даже хорошо. А все-таки люди уже в Миролюбихе были другие. И уже не в диковинку было тут увидеть и услышать ухаря, бузатера, буяна, который любому и каждому, хоть среди белого дня, хоть среди ночи, запросто мог показать, где находится Кузькина мать или где раки зимуют. Эти доморощенные дьяволы и бесенята не подарок, конечно, только все уже к ним попривыкли, попритерпелись и зачастую даже не замечают, как не замечают докучливую мухоту или собачонку, любительницу побрехать. Так что, в общем и целом, Миролюбиха по-прежнему оправдывала свое название – святою русской патриархальщиной от миролюбихи веяло, от ее сутулых, дремотных исп, рубленных почти что 300 лет назад, от ее удивительно светлой реки, питающейся родниками, от ее петухов, на рассвете достающих криками, аж до старой Руссы, до которой полсотни верст. Славное было местечечко, тихое. И вдруг пулемет.